Допев последние слова, конник подхватил поводье и повернул коня обратно. «Вам осталось пройти совсем немножко», — сказал он. «Спуститесь с холма, перейдете ручей, и вы королева. Но сперва постойте, пожалуйста, здесь и посмотрите мне вслед», — добавил он, глядя, как Алиса загоревшимся взором окидывает оставшийся путь. «Это долго не продлится. Вы подождите и помашите мне платочком, когда я буду скрываться за поворотом. Мне кажется, что это меня очень поддержит». «Конечно, я подожду», — сказала Алиса. «Большое спасибо вам за то, что проводили меня так далеко, и за песню. Она мне очень понравилась». «Хорошо, если так», — неуверенно ответил конник. «Но я ожидал от вас более горючих слез». Они пожали друг другу руки, и конник медленно направился в лес. «Надеюсь, недолго мне придется смотреть ему вслед», — думала Алиса, провожая его взглядом. «Вот так езда! Опять вниз головой! Однако он и сам легко забирается в седло. Еще бы! У него там столько разных зацепок понавешено». Конь плелся не спеша по дороге, а конник валился с него то вправо, то влево. После четвертого или пятого падения он добрался до поворота, и тогда Алиса стала махать ему платочком и махала, пока он не скрылся за деревьями. «Надеюсь, это его поддержало», — подумала она, бросаясь бегом с холма. «Последний ручеек, и я королева! Как это замечательно звучит!» До ручейка осталось несколько шагов. «Восьмая клетка! Ура!» — крикнула Алиса и прыгнула. И оказалось, что она лежит на мягчайшем лугу, усеянном цветами. «Ой, как мне здесь нравится! А что это у меня на голове?» — воскликнула она, растерянно, и подняла руки к чему-то очень тяжелому, плотно охватившему голову. «Как это попало туда без спроса?» — подумала она, снимая эту тяжесть с головы на колени. А это была золотая корона.